Ведь для расширения надо было намного меньше. Ты права, но на этом настоял Бёрк. Он соглашался только на такие инвестиции. В таком случае он получает намного больше акций, чем ты предполагал ему передать, ведь так? Совершенно верно. У него теперь столько же акций, сколько у меня и Элиотта вместе. Так что теперь твой голос становится решающим при рассмотрении спорных вопросов. Но мой голос контролируешь ты. Разумеется, самодовольно улыбнулся Берроуз. И ты, кажется, не сообщил ему об этом? Сэмюэль отрицательно покачал головой. Разумеется, нет. Но он выяснит это на первом же собрании акционеров. Если, конечно, надумает его посетить. Правда, надеюсь, что к этому моменту он будет уже далеко от Бостона. Но ты обманул его. Ничего подобного. Просто я сообщил Бёрку только то, что считал нужным. Можно считать, что я на шаг перехитрил его и на два подстраховал себя, да и тебя тоже. Я ведь заметил, что он начал за тобой ухаживать. Если бы он не уделял тебе столько внимания, я, возможно, вел бы себя по-другому. Но сейчас я думаю, что этот мистер, возможно, хочет завладеть компанией целиком. Иначе зачем делать такие большие инвестиции? Но это же смешно, папа. Он ведь ничего не смыслит ни в кораблестроении, ни в том, как надо вести дела на верфях. Мне что? Еще раз напомнить, что мы ровным счетом ничего не знаем об этом человеке. Кори, если бы он не был столь скрытен, я бы тоже был откровеннее. В любом случае, если он надумает подобраться к компании через тебя, его ждет огромное разочарование, впрочем, вполне заслуженное. Папа, но Джейрд вовсе не такое чудовище, каким ты себе его представляешь. Надеюсь, ты права. Тем не менее, осторожность никогда не бывает излишней. Да, время покажет, что твое воображение везде рисует тебе чудовищ. Что-то ты слишком рьяно выступила на его защиту, заметил отец. Впрочем, такому привлекательному мужчине нетрудно вскружить голову девушки. Каринна внимательно посмотрела на отца, и ее глаза приобрели глубокий изумрудный блеск. «Кажется, тебя это вполне бы устроило, папочка. Ведь он как раз из тех мужчин, которые тебе нравятся. Ему бы ты не отказал, попроси он моей руки». «Да». Я думаю, он сумел бы приструнить тебя и положить конец твоим безрассудствам, — усмехнулся Берроуз. «Ну так выброси это из головы, папочка», — запальчиво возразила Коринна. «Я выйду только за Рассела, но только после того, как я дам свое благословение. А я его никогда не дам». Берроуз снова был непреклонен. Почему-то именно сейчас Каринна окончательно поняла, что все ее попытки изменить мнение отца обречены на провал. Значит, ей придется найти кого-то другого. Но уж, конечно, не Джейрда Бёрка. Он приятный собеседник, красивый мужчина и очень богатый, но совсем не годится в мужья. Каринна чувствовала, что этот человек сможет приобрести над ней огромную власть. Она вспомнила, как от его поцелуев всю ее охватывала дрожь, и она, независимая Коринна, таяла от блаженства. Этому человеку ничего не стоило заставить ее отказаться от своих желаний и делать то, что хочет он. Нет, в мужья Карине Берроуз он положительно не годится. Слишком большую власть Джейрд Бёрк будет иметь над ней. «Отлично, отец. Как только вернется Рассел, Я скажу ему, что больше не могу с ним встречаться. Я очень рад.